Часть четвертая. Это Спарта. Гляди, электродрель заградотряд прислала. Блин, ну теперь нам всем хана. Батальон «Белые колготки» — точно хана. Кинофильм «Две сорванные башни». Глава первая. Арина стояла у окна, наслаждаясь лучами заходящего солнца, и думала. Последние полгода она в основном только этим и занималась. Столько всего произошло. Но главное — дети. Да, она каждый раз наполнялась теплом и какой-то светлой радостью, вспоминая про них. Три мальчика. Крепких, здоровых, красивых. Но немного странных, хотя Морриган говорила, что все нормально, ведь они рождены от демона. Вдруг в коридоре раздался какой-то шум. «Странно», — подумала Арина и рефлекторно втянула воздух носом, прислушиваясь к запахам. Откуда у нее взялась эта дурацкая привычка, она так и не поняла, однако пользовалась. По совершенно необъяснимой причине ей удавалось чувствовать живых существ даже сквозь стены и на приличном расстоянии. Вот и сейчас в голове пролетел калейдоскоп ароматических образов детей, знакомых Варк и демонов. Демонов, причем не абы каких, а несущих кровь Макса. Арина побледнела, а внутри у нее словно что-то оборвалось. Она ведь знала, что высшие демоны очень не любят оставлять в живых бастардов, и если они явились, да еще коллективно, значит, ее подозрения относительно странности сыновей оказались правдой. Все эти мысли проскользнули в голове Варги за какие-то доли секунды, а потом распахнулись створки двери. Да так, словно их кто-то открыл с ноги. Каким чудом эти хрупкие деревянные конструкции удержались на петлях, не знал никто. Хотя думали. Птина Раре Ардо Оререндран, огненный дракон, патриарх древнего рода и прочее, прочее, прочее, вошел, нет, ворвался в эту злополучную комнату, словно за ним гналось все войско Ордена Света. Услышанные от внучки слова совершенно растеребили его измученную последними проблемами душу. Сначала за весьма непродолжительное время погиб почти весь клан. Потом дочка умудряется завести бастарда, который выживает вопреки всему. Да что выживает? Такое стремление выжить в сплаве с жестким, изворотливым умом захочешь не найдешь. Так что Птинар скоро оттаял, и хоть и сохранял кислую мину, радовался появлению нового внука, что умудрялся удивлять его своими выходками. Старый демон остановился и втянул полной грудью воздух комнаты, стараясь прочувствовать каждый, даже самый ничтожный оттенок букета. О да! Запах, идущий от крови правнуков, после стольких переживаний о пресечении рода, оказался поистине божественным. Было что-то еще, странное, но Птинар даже не обратил внимания, настолько он оказался поглощен ароматом крови. Прошло, наверное, секунд 15, прежде чем мозг огненного дракона стал соображать. «Пап», — подала голос Шер, — «а тебе не кажется, что бастарды не могут быть полнокровными до инициации?» «Полнокровными?» — мысленно переспросил Птинар и вновь принюхался. «Действительно, но...» И тут до него донеслось глухое утробное рычание, всей своей тональностью выражающее, если не смертельную опасность, то что-то очень близкое. Огненный дракон открыл глаза и... Нет, конечно, можно сказать, что он удивился, но это будет очень мягкой формой сравнения. Тут более уместен вариант удара битой между ног, вырывающего вспышкой боли из загадочного мира грез. «Арина», — торжественно произнесла Азура, — «разреши тебе представить прадеда твоих детей. Мою маму, полагаю, ты помнишь». «Арина?» — с удивлением переспросила Шер. «Тебя и не узнать». «Что это?» — раздраженно пробасил Птинар, видимо, не заметивший реплик своих женщин. И это неудивительно, ведь перед ним стояла странная особь женского пола с глазами и запахом демона, оскалившая рот, полный острых зубов. Особо явно пребывала в бешенстве. «Вам нравится?» — раздался голос Морриган от окна. Птинар обернулся и увидел миловидную разболтанную девицу с рыжими волосами и шаловливым выражением лица. «Не пересказать», — сквозь зубы бросил он, понимая, что ситуация явно не контролируется им. «Так это замечательно», — хлопнула в ладоши Морриган. «Я столько сил на нее потратила, вы даже не представляете. Три маленьких полнокровных демона убили бы Арину, не вмешайся я. Кто же знал, что моя собственная сила окажется такой своевольной? Она вскочила с мягкого дивана, на котором сидела, поджав ноги, и быстро проследовала Карине, которая, как ни странно, на эту взбалмошную особу реагировала вполне доброжелательно, хотя любые движения троицы демонов все еще вызывали у нее раздражение и злость. «Девочка моя!» — начала рыжая поглаживать взбешенную демонессу. «Успокойся. Наши гости не причинят вреда твоим детям. Ведь так?» С ласковой улыбкой спросила их Морриган, а из ее глаз, ставших ярко-зелеными, струилась легкая зеленоватая дымка. «Богиня!» — медленно произнес Пхинар, вежливо кивая. «Полагаю, вы Морриган?» «Верно», — кивнула девица. «А это моя верховная жрица, Арина, и три ее сына, рожденные от вашего внука». «Жрица?» — удивленно вскинул брови огненный дракон. «Но ведь она же...» «Демон?» — перебила его с лукавой улыбкой Морриган. «Да», — как-то неуверенно ответил Пхинар, вновь выдыхая воздух полной грудью и стараясь понять, что же перед ним. «Вы правы лишь отчасти. Когда я поняла, что совершенно стихийно породила моя собственная сила, мне пришлось подпитывать бедняжку. Иначе она просто не выносила бы крошек. Поверьте, я делала это исключительно из добрых побуждений. Мне нужна эта жрица», — оправдывающимся тоном произнесла Морриган. «Что вы хотите этим сказать?» — спросила Шер, странно косясь то на жрицу, то на богиню. «Полагаю, дочка, что мы снова по уши в... проблемах», — уже более спокойно сказал, а точнее прошипел Пхинар и взревел, только уже на богиню. «Ты что натворила, рыжая морда?» «Папа», — коснулась его плеча Шер. «Что, папа, из-за этой дуры мы поставили под удар рот, а, возможно, и клан?» «Как символичненько», — донесся от стола голос Азуры, которая с интересом крутила в руках небольшое круглое печенье. «Арина», — как можно доброжелательнее улыбнулась она, — «как давно ты кушаешь эти... печенья?» «С первого дня, как приехала сюда», — уже немного успокоившись, ответила она. «Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки», — продекламировала Азура и хихикнула. «Не смешно», — фыркнула Пхинар. «Да что здесь происходит?» — снова вспыхнула Арина. «Тише, тише, девочка моя, тише!» — обняла ее Морриган и хитро сверкнула глазками из-за ее плеча. Впрочем, это заметил только Пхинар. «Слушай, рыжая, ты точно допрыгаешься. Думаешь, Хель простит тебе эту выходку?» «Выходку?» — холодно переспросила она. «А ты думаешь, едва воскреснув, я должна была прикладывать все усилия к тому, чтобы избавиться от своей первой жрицы? Какая выходка? Желание выжить?» «Арина», — спокойно и с некоторой жалостью в глазах спросила Шер, — «ты знаешь, кто ты?» «Странный вопрос», — пожала плечами та. «Я — это я». «Хороший ответ», — хмыкнул Пхинар. «Лучше и не скажешь в сложившейся обстановке». «Полагаю, тебе не сказали, что теперь мамой тебе стоит называть вот эту рыжую морду, нет?» «Я не удивлен». «Что вы несете? Какая мама?» «Это богиня, жрицей которой я и являюсь. При чем здесь мама?» Возмущенно выпалила Арина и, обернувшись к Морриган, спросила. «Что они несут?» «Девочка моя», — начала рыжая с серьезным лицом. «Когда ты понесла от Макса детей, я еще не знала, что у демонов все так плохо, и не контролировала свою силу. Поэтому она действовала, стремясь сохранить род. Только не твой, а его. Ведь если не считать Макса, перед тобой стоят все представители этого некогда могущественного и древнего рода высших демонов. Ты тогда была варгой, или, говоря в терминологии демонов, низшей смертной, и выносить маленьких демонов не могла. Вы бы погибли. И ты, и они. Поэтому...» Морриган повела плечом и улыбнулась. «Поэтому», — продолжила за нее Азура, — «ей пришлось магически изменять тебя. Грубо говоря, тебя латентно переродили, и ты теперь полукровка, полубог-полудемон. К счастью, если судить по запаху, обошлось без извращений. Вообще, тебе очень повезло. Я бы сказала, божественно. Этот метод обычно сильно порицается из-за того, что может не только превратить обращаемого в неуправляемое чудовище, но и лишить разума, в общем, неважно. Тебе, вам повезло успешно пойти по краю бездонной пропасти. Да, это очень хорошо, кивнул, соглашаясь с внучкой Пхинар, внимательно взглянул в глаза Морриган и поинтересовался. Так кто же папа? Да какая вам разница? Пожала плечами рыжая бестия и скорчила самое невинное выражение лица, которое только могла. Все ведь честно, причем потратилась я изрядно. Много жертв? Уточнила Шер. 600, ответила Морриган и хлопнула ресницами. Варгам пришлось целый месяц охотиться на жителей Эмиратов. Я сильно рисковала, пытаясь ее спасти. «О, ты даже не представляешь, насколько!» — усмехнулся Пхинар. «И все-таки, кто ее папа? Запах такой необычный, но определенно он мне знаком. Очень странно. Кровь как будто запечатана». «Оу, папаша вообще в курсе, что ты натворила?» «Полагаю, что если бы он был жив, то не осудил. Его рот давно пресекся, поэтому...» Рыжая бестия снова пожала плечами. «Поэтому он всецело поддерживает меня в моем начинании». «Как его звали?» «Элигор». После минутной игры в молчанку выдавила из себя Морриган. «Что?» — в ужасе отпрянул Пхинар. «Элигор Арьок Сотхотх Ор Азактот». Буквально прошипела рыжая бестия и победно посмотрела на него, слегка оскалившись, демонстрируя свои милые, маленькие зубки. «Вот те раз!» — хмыкнула Азура. «Он же умер в незапамятные времена. И как тебе удалось сохранить...» «Тебя это не касается, смертная!» — фыркнула Морриган. «Ой, да ладно тебе! Интересно же!» «Интересно?» — удивленно переспросила Шер и, массируя пальцами виски, направилась к ближайшему креслу. Пхинар же продолжал ловить свою челюсть, лихорадочно соображая. «Мори, расскажи!» — не унималась Азура. «Мне очень любопытно. Да и вообще, почему ты выбрала его? Про него столько страшилок рассказывают». «Неудивительно», — смерив Азуру холодным взглядом с явно сквозящим презрением, произнесла Морриган. «Эта особо еще несколько минут назад выглядящая шаловливой и бесшабашной девушкой неуловимо изменилась. Лед и озлобленность сквозили буквально из каждой клетки ее тела». «Внучка», — беря себя в руки, произнес Пхинар. «Полагаю, что у богини с Элигором связано много личных и вполне приятных воспоминаний. Поэтому будь добра, не пересказывай ей анекдоты и байки, порожденные после гибели последнего из Азактот. При жизни о них либо молчали, либо говорили с почтением». «Все-таки ты помнишь», — фыркнула, но уже не так раздраженно, Морриган. «Конечно», — вежливо кивнул Пхинар. «Если я все правильно понял, то вы были возлюблены Элигора, но прошло столько лет...» «2442», — механически выдала Морриган. «Поразительно», — прошептала Азура. «Да, прошло столько лет, но даже я не могу предугадать, как отнесутся к его потомкам», — сказал Пхинар. «Я ведь хоть и смутно, но помню грязь тех лет. Вас едва не убили, подозревая, что вы понесли от него и скрываете это». «Я поступила мудрее», — усмехнулась Морриган. «Впрочем, это так и останется моим секретом». «Пожалуй, это и правильно», — кивнул Пхинар. «Хотя, вы знаете, за этой маской я вас сразу и не узнал. Что-то знакомое чувствовалось, но...» «Это не маска. Просто вы видели меня только убитой горем. Элигору же я и понравилась, такой вот взбалмошной и веселой». «Жаль, что тогда все так произошло. Не стоит жалеть о содеянном. Кроме того, не убей вы его, он бы не успокоился. На вашем клане нет вины. Я пыталась их отговорить от этого безумия, но меня не слушал никто, кроме Элигора». «Так», — холодно произнесла Арина. «Я не поняла, меня что, переродили как Макса?» «Вроде того», — кивнула Азура. «Только использовали генетический материал одного древнего и весьма могущественного демона с одной стороны и вот этой рыжей богини с другой. Можешь гордиться». «А как же моя мама?» — рассеянно спросила Арина. «Она не расстроится из-за того, что я тебя у нее похитила», — улыбнулась Морриган. «Ты же сирота с 5 лет. Думаю, она была бы только рада». «Слушай», — поинтересовалась Азура, — «а это не странно, что твоя дочь будет твоей же жрицей? Она ведь может и богом стать, если осилит инициацию». «Не смеши меня», — усмехнулась Морриган. «Чтобы из полукровки получился бог, нужно привлечь в него на порядке больше сил, чем при инициации в полнокровного демона. Причем не абы какой, а веры. Теоретически да, это возможно, но практически неосуществимо. А вот в полнокровного демона она легко сможет преобразиться после инициации, на что и расчет. «Так ты это все сразу продумала?» — ахнула Азура. Осеклась Морриган. «Да ладно тебе!» — хихикнула юная демонесса. «Какой ход, однако?» «Ход, безусловно, сильный», — согласился Пхинар. «Но он ставит рот и лично моего внука в очень непростое положение. Не говоря уже о том, что ты подвергаешь эту девочку, — он указал на Арину, — смертельной опасности. Даже сейчас немало родов с удовольствием оторвут ей голову». «И твоим правнукам?» — лукаво подмигнула Морриган. «И моим правнукам», — кивнул Пхинар. «Именно поэтому я и говорю о том, что ты подставила весь рот Ат-Ардо под удар, как демонов, так и сель. Ты ведь понимаешь, что...» «На то и расчет», — стрельнув глазами, улыбнулась Морриган, перебивая старого демона. «Я дала твоему роду надежду на возрождение и влила в него могущественную, древнюю кровь, заодно породнив с богами. Полагаю, ты умеешь быть благодарным?» «А моего мнения что, никто не спрашивает?» — насупившись, произнесла Арина. «Нет», — не сговариваясь, хором ответили все четверо. «Арин», — спустя несколько секунд продолжила Азура, — «полагаю, что тебе во все это вникать сейчас и не нужно. Ты фактически умерла, тебя возродили. Теперь у тебя новая семья и судьба. Правда, папа давно умер. Но зато у тебя есть три прекрасных малыша, и муж, ну, в скором времени появится. Ведь по законам демонов сложившаяся ситуация трактуется очень однозначно. Родив Максу полнокровных наследников, ты обрела статус его жены. И теперь дело за формальностями. Например, провести тебя через инициацию и совершить традиционный обряд». «А как же Хель?» – удивленно спросила Шер. «Боюсь, что эту проблему придется решать лично главе рода», – скривилась в усмешке Морриган. «Думаю, он справится». «В самом деле?» — недоверчиво переспросила Шер. Внук его характеризовал как демона хоть куда, в полном расцвете сил, да еще и с моторчиком, — хихикнула рыжая бестия. «Что он под этим подразумевал, не знаю, но догадываюсь. По крайней мере, мне он вас сватал», — отметила Морриган, и к ее сдавленным смешкам добавились аналогичные звуки от внучки. Только сам Пхинар и Шер от услышанного скорее разозлились. «И еще вы в курсе, что Макс прошел инициацию?» — отсмеявшись, заявила Морриган. «Когда?» — сразу оживился Пхинар. «Я почувствовал какой-то всплеск силы, но подумал, что это опять эта сумасшедшая парочка сходит с ума. Он уже пару месяцев фонит силой не слабее полнокровного. Во время битвы с братьями Ордена Света он смог со своими головорезами положить весь отряд за... 53 секунды. Три клирика и полсотни паладинов. Причем предводителя отряда, легата, убил лично. Поражены? О, это ведь еще не все!» Начала увлекательно сплетничать Морриган, стараясь отвлечь от ненужных мыслей своих новых родственников и сгладить им впечатление хорошими новостями, которые она специально приберегла напоследок. «Элигор, милый мой Элигор!» — мысленно прошептала Морриган. «Я сделала, что могла. Покойся с миром!»